День десятый. За окном проливной. Северный апрельский ливень идет прямо по снегу. Хуже дождя не придумаешь, только мартовский, но он реже случается. А вот апрельский будто неизбежен. Перед первыми теплыми дождями обязательно проходит сирая, никому не нужная вода. Земля еще мерзлая, не впитает, и речка не примет, еще подо льдом. Вот и стоит у крыльца талая вода. И согнать ее нелегко, надо просто ждать, когда сама уйдет. И дом погряз в ожидании. Со дня на день должно решиться, когда и как привезут папу. Там, где он сейчас, наверное, несмотря ни на что, началась посевная, а у нас вода на полях, которая не в радость, не в землю, а поверху, будто попусту. Даже не верится, что скоро белые ночи. Хотя вчера я поймала момент, когда разошлись тучи и солнце даже грело. Только ясные дни пока не обещают. Утром сверяемся с бабушкой и тетей, кто и как спал. Говорю, хорошо, даже если плохо. Сначала караулила бабушку, а потом дождь все-таки усыпил. Второй день пытаемся разговаривать. Сидим втроем за горячим чаем или просто за пустыми чашками. Папу вспоминаем. Я не даю никому плакать. Не знаю почему. Может, просто раньше никогда не плакала с бабушкой и тетей. А может, понимаю, что самое трудное только начинается, и неясно, когда закончится. Нужно занять руки. Одними разговорами ждать невозможно. Вроде полы чистые, все выстирано, поглажено, вода и дрова наношены. Придумали мыть посуду в серванте. Я видела, что пыли почти нет, но все равно попросила бабушку дать несколько тряпок и тазик. Мыла один сервиз, потом другой. Бокалы узкие, бокалы широкие. Стаканы, стопки, тарелки, суповые тарелки, салатники, сахарницу, конфетницу, селедочницу и даже какую-то посудину для оливок. Все есть. И почти ничего не разбито. Не хватало одной пары в сервизе. Может, еще кофейника или молочника. Бабушка уже сама не помнит. Отпрокидывала посуду на стол, на полотенце. Вытирать слишком долго, пускай все само обсохнет. Хотя куда спешить? Протерла только бокалы, стаканы и стопки. Они точно скоро пригодятся. Тем временем тетя ушла ненадолго вздремнуть. Ночью так и не получилось, а бабушка разбирала верхний шкаф с документами. Уже второй день с нас требуют разные бумаги. Мало ли что еще понадобится, вот и решили найти все заранее. Свидетельство о смерти дедушки, свидетельство о разводе родителей. Впервые увидела папины дипломы, оба красные, а еще охотничий билет. Дом бабушки на самом берегу. Я раньше никогда не жила у самой реки, только рядом, но все же поодаль. Сейчас вот она, прямо в окне. А папа так вырос. Бабушка говорит, только льдины сойдут, уж он на реке, смолёчка. Сам себя закалял, никто не приучал. И ты разрешала? Попробуй-ка ему запретить. Он и в училище сам поехал. Один-единственный раз за всю жизнь в поселок приехали агитировать, в школу пришли. А так мы бы не знали, что такое военное училище есть. И поехал поступать. И поступил ведь. Один-единственный раз приезжали, в школе агитировали и поехал. Один-единственный. Бабушка бродила со своим разговором из комнаты в комнату, а я осталась смотреть на пустой сервант и посуду, которая сохла на полотенце. Надо немного подождать, и можно ставить на место. Я тоже окунаюсь еще до белой черемухи. Только это не папа меня приучил, сама. Почему-то мы редко плавали вместе. Но один раз хорошо помню. Это было как раз под бабушкиным домом. Теплый-теплый день. Папа туда-сюда, на другой берег и обратно. Меня зовет с собой, а я говорю, «Не, я вдоль берега плавать люблю». «Боишься, что ли? Или плавать не умеешь? Ну-ка, дай посмотрю, как ты плывешь». Я умела только по-простому, по-лягушачьи или по-собачьи. Папа немного посмеялся и начал меня учить плавать по-серьезному. Только у нас ничего не выходило. Я уже большая была, привыкла по-своему, и мы быстро оставили эту затею. Предложила доплыть до середины реки, чтобы папа не подумал, что совсем трусиха. Встаю, а ноги до дна не достают. Испугалась, конечно, никогда не плавала до такой глубины. Мама с бабушкой говорили купаться только там, где до пояса. И тут папа берет меня и усаживает на плечи. Стоим прямо на середине реки. Вот тут-то я поняла, какая она огромная. Представь, еще над рекой дирижабль. Я тогда не знала, что это, но мне казалось что-то очень древнее, как динозавры. Когда подросла, папа снова что-то говорил о дирижаблях над Пинигой, но я опять ничего не поняла. Запомнила только, что река у нас, хоть и большая, но пересохшая. Теплоходы последний раз ходили, когда папа еще не уехал в военное училище. Пока учился, и самолеты летать перестали. И поселок стал дремучим и тупиковым. А раньше было не так. Раньше летали и плавали. По воздуху и по воде. Свобода. Вот что запомнила за папой. А здесь, посмотри, будет мост. Большой, железный, настоящий. И не как у всех, а с кафешкой прямо на мосту. Прямо посредине реки мороженое подавать будут. Хочешь? Тогда везде появлялись кафешки, а в поселке до сих пор не было. Вот и хотелось о них помечтать. Прямо с речки мы побежали в магазин, пока он еще не закрылся, и взяли по мороженому. Всю дорогу мне хотелось попроситься обратно к папе на плечи, но постеснялась. Вроде большая уже. Мне понравилось на середине реки. Больше я там не была. «Смотри-ка, что нашла!» Среди бумаг бабушка увидела фотографию. «Папа учит меня стрелять из ружья. Обхватил сзади, вместе пытаемся. Тяжелое. Это был единственный раз, когда я взяла в руки ружье. Помню этот единственный патрон. Сила такая, будто ударила мне в грудь, а не в нарисованный круг на дереве. Хотя в него мы все-таки попали, как папа наметил. Взяла фотографию в руки и чуть не смяла ее. Сколько же горечи накопилось в груди за эти дни. Сколько вопросов во мне, которые не позволяла себе задавать, чтобы не озлобиться, отвечая. Говорила себе одно, главное — не озлобиться. А тут фотография — это и дерево, в которое мы выстрелили в упор. Наверное, какие-то выстрелы можно оправдать. Просто у меня не получается. Звонил папин сослуживец. Рассказал подробности. В то утро папа вышел один в поле, которое давно держали. Ночью оно перестало быть нашим. Сообщить не успели. Выходит, папа перешел границу, и его подстрелили. Это был не бой. Просто человека подстрелили в поле. Через экран. Уставилась в окно, где продолжался дождь по реке. Вроде бы лишнюю горечь удается прогнать. Пришла другая, мелкая, даже детская досада. Как же меня угораздило родиться на такой холодной земле. Там, где сейчас папа, уже одуванчики. В прошлом году присылал как раз в начале апреля. Папа разные фотографии присылал. И все какие-то необычные. Траву косит в пилотке с голым торсом. Рыбу ловит. Вроде бы окуни здоровенные. И одна щука. Приседает с гантелями. Сам сделал. На железную палку две деревянные чурки нацепил. Но больше всего помню закат в поле. Точнее, подпись к нему. И где-то там Пинига. Сегодня узнала, какой позывной папа себе выбрал, хотя могла сама догадаться. Позывной Пинига. На этих словах бабушки я заплакала. И это был единственный раз, когда мы вот так вместе, прямо за столом. И земля за окном под конец дня совсем раскисла. Наверное, в апреле труднее всего любить Пинигу. Но я пытаюсь вспоминать ее другой. Зимой, летом вроде бы ничего, не хуже других, даже лучше. А в апреле... Нутром чувствуешь, как весна прорывается сквозь все это месиво, ползет по окоченевшей земле, ни живая, ни мертвая. Это бурлящее, грязное все равно расцветет. Правда, сейчас мало верится. И тут мне позвонили из нашего краеведческого музея. Я проходила в нем студенческую практику, а сейчас просто поддерживаем связь. Сказали, что сегодня в музее какая-то уникальная встреча. Впервые за последние годы будут обсуждать жизнь на Пиниге. Приедет много интересных гостей, и местные тоже могут присоединиться. Я долго сомневалась, но решила пойти. Участники встречи сидели за огромным столом в окружении прялок, ухватов и другой утвари, которая из домов переселилась в музей. Эти люди приехали на Пинигу отовсюду, и каждый во что-то верит. Кто-то впервые в наших краях, кто-то возвращается снова и снова, а кто-то родом отсюда. Одному из них пришло в голову, что нужно собраться вместе и узнать друг друга в лицо. Я рада, что музей пригласил меня. Правда, я молчала, но слушала с интересом. Каждый по-своему говорил о севере, каким он был и каким может стать. За окном не прекращался апрельский ливень.